Глава 5. Кто роет яму, сам упадет в нее, и кто ставит сеть, сам будет уловлен ею. Библия. Ветхий Завет. На секунду тело скрутило в спазме, а по позвоночнику от затылка до копчика прошлась обжигающая горячая волна. Закружилась голова, кольнула в области сердца, заложила уши. Почти сразу эти ощущения исчезли, однако вместо них парня накрыла слабость. Тело повело в сторону, и он упал на колени возле дивана. Конечности словно были чужими, а потом Виктора сотряс сухой, выворачивающий легкие кашель. На этом все и закончилось. Никаких новых ощущений, всплывающих окон или других свидетельств того, что навык был приобретен успешно, Виктор не заметил. «Окно персонажа!» — скомандовал он в пространство. Парень сразу нашел то, что искал. Владение мечом, второй уровень, пассивно. Чувство опасности, первый уровень, пассивно. Он все же стал счастливым обладателем нового умения. Теперь предстояло испытать его на практике. Виктор убрал интерфейс, оставив лишь прозрачные часы в левом верхнем углу. Он был рад. Он всегда подсознательно ждал какого-то чуда, возможности показать, что он не такой, как все. Апокалипсис вокруг не удивил его настолько, насколько должен был. Виновата ли в этом массовая культура, неудовлетворенные амбиции или общая неустроенность, Виктор не знал. Однако у него наконец-то появился шанс доказать, чего он стоит. Найти друга, может быть, свою девушку, а потом отправиться на поиски брата. Что делать после? Как знать. Возможно, он решит внести свою лепту в спасение человечества. Виктор почувствовал воодушевление и жажду деятельности. Пора было заняться поднятием уровня самым верным способом. Снова хлопнула незапертая дверь, снова мрачный подъезд дублировал эхом его шаги. В этот раз путь до верхних этажей был не в пример легче. Виктор быстро проскочил мимо трупа рептилоида, все еще со стойким перечным запахом вокруг, и двинулся дальше. Только один зомби копошился на 9-м этаже и тихонько хрипел, упершись вытянутой рукой в хлипкую, обтянутую дерматином дверь. Игрок, проходя, снес ему голову и пошел дальше. Дверь, ведущая на крышу, была закрыта. Однако проржавевший замок не казался особо прочным. Парень уже хотел сбить его парой ударов рукояткой, как дало о себе знать его чувство опасности. Больше всего оно походило на внезапную тревожность. Начиная с резким уколом в животе, она поднималась до сердца и полностью исчезала. Ничего определенного, но студент понял, откуда идет угроза. Что-то поселилось на крыше, точнее, на техническом этаже. Принюхавшись, Виктор сумел различить запах ацетона, пороха и сырых досок. Было еще что-то, трудноопределимое, но разобраться в своих ощущениях парень не успел. За спиной послышался щелчок входной двери. Парень инстинктивно развернулся и быстро отскочил от вытянутой руки толстой тетки. Зомби был в тошнотворно-розового цвета халатике, бегуди и пушистых тапочках. «Ну ты и уродина», — сказал ей игрок, морщась от стойкого химического запаха. Его собеседница невольно захрипела, и широкая застарелая рана на ее горле на мгновение вздулась гнойно-желтой пленкой, чтобы снова опасть куда-то в район трахеи. А тем временем из открывшейся квартиры выходили и другие мертвецы. Щуплый мужичонка в растянутых трениках и майке-алкашке, толстый пацан лет 13 с дурацким ежиком на голове и средних лет мужик с широким пузом. Они все были очень разными, но имелась одна общая для них деталь – перерезанное горло. Виктор, пересилив свое отвращение, одним точным движением вогнал лезвие в акидзаси прямо в глаз своей противницы, мысленно поблагодарив холестерин за то, что она такая жирная. В узком пространстве лестницы женщина своим телом не давала приблизиться к Виктору другим. Однако на подходе уже был ее худой муженек, вполне способный протиснуться мимо слоноподобной супруги. Более того, остальные две квартиры тоже открылись, выпуская наружу целую толпу. «Вот же срань господня!» – выругался студент, вынимая в акидзаси засевшей женщины. Он тут же ткнул под колено второго подступившего зомби и, воспользовавшись передышкой, ударил жалобно звякнувший замок рукояткой. Тот удержался, хотя сила удара была выше, чем ожидал Виктор. Парень добил ударом в затылок подранка и сделал выпад, целя в пацана. Из-за тесного пространства он не применял рубящие удары, боясь задеть стену или потолок. Остаться без единственного оружия против толпы мертвецов было бы очень неприятно. Тем не менее, колющие удары применять тоже было опасно. Меч мог застрять в теле, его могли перехватить и так далее. Виктор осторожничал, но это сказывалось на его скорости атаки. При таком темпе зомби просто должны были его смять, однако этому мешало три валявшихся у подножия лестницы трупа. Другая нежить запиналась о них, принималась переползать и закономерно получала свои 5 сантиметров стали меньше, чем за секунду. Такими змеиными выпадами игрок уменьшил поголовье еще на 4 особи, но зомби из других квартир, в отличие от первых, после уничтожения почти сразу разлагались до состояния зловонной лужи. С чем это было связано, Виктор не знал. Но ему это не нравилось. К тому же они вдруг изменили тактику, пользуясь последним членом семейства с перерезанным горлом. Двое зомби взяли его под руки, а еще один толкал в спину. Они помешали упокоить его, пока тот перелазил через членов своей семьи. И теперь дела у Виктора были действительно паршивыми. Наконец, на 7-й или 8-й раз замок поддался. Парень тут же шагнул навстречу зомби и рубанул неживой щит под колено. Шаг был рискованный, однако он полностью оправдал себя, подарив игроку пару секунд времени. Он тут же забежал по ту сторону решетчатой двери и вставил в кольца для замка свой перочинный ножик. Ничего более подходящего, к сожалению, не оказалось. Виктор успел его зафиксировать вытянутыми открывашками, но любой нормальный человек вытащит такое устройство, не напрягаясь. К его счастью, нежить сложно назвать нормальной, поэтому определенная надежда у парня имелась. Теперь он оказался в мелком, насквозь пыльном и грязном чердаке. В помещении царил полумрак, повсюду лежали голубиные перья и помет, а низкий потолок был полностью залеплен бахромой паутины. Парня передернуло. Он определенно не хотел бы здесь находиться, даже будь это место в совершенно нормальном доме совершенно обычного мира без зомби-вируса. Будучи сам по себе довольно брезгливым, Виктор на дух не переносил такие места, а учитывая систему, это было полноценное подземелье. И судя по нарастающей тревожности, здесь водился босс. Бум! Бум-бум-бум! Виктор оглянулся. Он так и не отошел от двери, и теперь к нему тянули руки мертвецы, не доставая до живой плоти каких-то сантиметров. После смерти они бы снова растеклись в зловонную жижу, поэтому Виктор не стал тратить на них силы. Он решил, что это не обычные зомби, а скорее созданные или призванные. Их внешность была заурядной, просто мужчины неопределенного возраста с минимумом чисто внешних, вроде цвета волос и глаз, отличий. Они были более гибкими и менее заторможенными по сравнению с обычными мертвецами. Да и двигались они тоже более... целеустремленно. Виктор еще раз глянул в белые, будто нарисованные гуашью глаза своих противников и отвернулся. Он подумает над всеми странностями позже. Сейчас ему нужно было отыскать вход в другой подъезд, спуститься и попасть с улицы в свой. Нет, можно было просто найти какую-нибудь квартиру и переждать, но все вещи остались у Виктора дома. Тот не думал, что его так сильно зажмут во вроде как уже очищенном подъезде, а рюкзак бы сильно мешал во время самой очистки. К сожалению, выходя на охоту, он не удосужился взять с собой фонарь. Сейчас бы тот ему сильно пригодился. Нет, на чердаке было освещение. Неровный свет из многочисленных щелей и отверстий в крыше, электрическое освещение из проходов в подъезды. Но этого было недостаточно. Зябко передернув плечами, парень все же решился исследовать чердак, осторожно ступая по скрипучим доскам и какой-то гальке. Чувство опасности пока молчало, но Виктор знал, что он здесь не один. И пусть он больше не чувствовал специфической ацетоновой вони, зато запах пороха пробивался даже сквозь вонь от птичьего помета, пыли и затхлости. Блуждать в этом помещении просто так было бы глупо и опасно. Поэтому игрок ориентировался на свет от решетки, ведущей в соседний подъезд, и держался на свету. Парень быстро набрел на искомую дверь, но был один неприятный факт. Она была буквально облеплена паутиной, а прямо по центру висел огромный кокон, в котором кто-то слабо барахтался. Виктор попятился. Иметь дело с огромным пауком ему очень не хотелось, а спасать других он не нанимался. К тому же в жертве уже должен был быть паучий яд. Виктор развернулся, решив пойти в другую сторону. Но тут чувство опасности словно ударило ему под дых. Быстро пригнувшись, он успел заметить, как что-то белое пролетело ровно над его головой и размазалось о перегородку крыши. Вот дерьмо! Следующий плевок паутины игрок разрезал аккурат перед своим лицом. И тут же рванул в сторону, отклоняясь от броска черной в красных крапинках туши. До уха парня донеслось разочарованное щелканье жвал. «Не в этот раз, членистоногая!» – подумал он, поднимая взгляд на своего противника. Паук был размером с собаку. Гладкое брюшко, поблескивающие в темноте глаза, до дрожи пугающие жвала. Само чудовище стояло недалеко от паутины, слегка подсвеченная лампочка из подъезда. Виктору повезло, что в городе еще не отключили электричество. В противном случае ему бы пришлось противостоять криповому монстру в кромешной темноте. Чем это закончится, было бы понятно с самого начала. Внезапно паук слегка отклонился назад и поднял свое брюшко. Поняв, что за этим последует, Виктор поудобнее перехватил рукоять меча. Монстр не заставил себя долго ждать. Слегка завибрировав, он тут же послал в своего противника липкий снаряд, который тот с трудом сумел разрубить. Часть паутины все равно осталась на лезвии, а ошметок попал парню на пальцы левой руки, прочно их склеив. «Все дело в расстоянии», — отстраненно заметил игрок, снова сходясь с пауком в лобовом столкновении. В этот раз более успешно. Увернувшись от клацающих жвал, он легко и непринужденно разрубил пауку одну из передних ног, при этом не переставая думать о паутине. Чем дольше она летит, тем менее липкой и плотной она становится. Если он стрельнет в меня этой дрянью в упор, то я банально не успею. Монстр, по-видимому, тоже что-то понял и все время пытался разорвать дистанцию со слишком ловким игроком. Тщетно. Виктор просто отбивал своим вакидзаси сочащиеся зеленым ядом жвала, а потом, подгадав момент, несколькими точными выпадами подрубил пауку три его ноги. Теперь тот не мог ни убежать, ни совершать стремительные выпады. Парень только усмехнулся, в наглую приблизившись к опасному мобу и одним размашистым ударом выбивая половину его глаз. Однако Виктор тоже начал уставать. Постоянные увороты, скачки и выпады только выматывали. К тому же пользоваться одной рукой было неудобно. Хоть парень и использовал в фехтовании только правую руку, он привык поддерживать равновесие взмахами левой, брать оружие двумя руками, опираться или отталкиваться от стен и перил. Иногда он мог даже сменить руку, сделать пару выпадов левой и давая ведущей руке отдохнуть. А еще у него оставался баллончик в качестве дополнительного оружия, которое тоже неплохо было бы использовать. Ничего из перечисленного он не мог выполнить из-за надежно склеенных между собой пальцев. Более того, ему приходилось драться из положения полуприседа. Только так парень не рисковал ударить свою голову о потолок или балку. Были и другие опасности. На полу легко было подскользнуться на голубином помете. Некоторые доски сгнили и вполне могли провалиться под неосторожным человеком. А света, падающего из узких чердачных окон и подъездного освещения, совершенно не хватало. И все-таки Виктор побеждал. Мало-помалу, применяя тактику «бей и беги», он успел нанести серьезный урон пауку, каждый раз прерывая его попытки укусить или плюнуть паутиной. Однако такая удача не могла продлиться долго. В следующий момент, отскочив от хищно лязгнувших жвал, игрок понял, что влип. В буквальном смысле. Паук загнал его в свою старую паутину. Счет пошел на доли секунды. Парень вскинул клинок, перехватив его тремя пальцами у самого начала рукояти. Однако закаленная сталь со свистящей злобой рубит лишь стонущий воздух, не дотягиваясь до хитрого монстра каких-то миллиметров. Тот даже не прыгает, а скорее перекатывается на оставшийся третий ног прочь от опасного человека. Еще секунда, и он, с трудом удерживая равновесие, поднимает свое брюшко, целя в голову Виктору. Игрок рванулся, но паутина держала слишком крепко. Он вытянул оружие вперед. Слишком далеко для выпада, слишком близко для разрезания кокона, да и неудобно в такой тесноте махать клинком. Нет времени освободиться и перерезать путы. Нет времени. Нет времени бросить вакидзаси и вынуть перцовый баллончик. Бросить вакидзаси. Ну конечно. Мысленно ударил себя по лбу Виктор. У него была только одна попытка. Перехватив свой меч за лезвие, он просто и без затей метнул его в паука. К обоюдному удивлению, клинок не перевернулся рукоятью вперед, не врезался в балку и даже попал в цель, а не куда-то вглубь чердака. Парень не стал смотреть на результат своего броска, уже вынимая из кармана второй из своих карманных ножей. Долгие пару секунд он потратил на перерезание особо толстой и липкой нити, попутно оставив в ней основное лезвие. К счастью, титул давал ему необходимый навык и знание, как правильно работать с ножом, а дополнительное лезвие оказалось острее основного. Не став тратить время на оставшуюся паутину, Виктор просто рванулся, и нити не выдержали, повиснув на его спине и ногах изорванным саваном. Бросив использованный нож себе под ноги, он прыгнул за своим вакидзаси. Тот оказался на самом конце паучьего брюшка, войдя в него на треть своей длины. Монстр еще шевелился, даже почти смог подняться, но студент метко впечатал ботинок в единственную на правой стороне лапу, тем самым вновь опрокинув членистоногое. Рука сама нашарила верную рукоять, и парень с противным чмоканьем вытащил застрявшее лезвие. Освободив своего кидзаси, парень не стал затягивать с добиванием, быстро и незатейливо разрубив головогрудь чудовища. Тот что-то возмущенно проскрежетал, пару раз дернулся и, наконец, затих. Виктор вздохнул, с толикой сочувствия глядя на убитое чудовище. Даже в своей смерти монстр впечатлял. Не размерами, а скорее изящностью форм. Эдакой машинной законченностью. Словно у природы выдалась свободная минутка, и она довела одно из своих творений до смертоносного совершенства. Однако даже его не хватило, чтобы победить истинного короля природы. Так, краем глаза разглядывая изрубленного паука, парень очищал свой меч от отвратительно пахнущей жидкости. Внезапно навалилась усталость. В этот раз Виктор был к смерти даже ближе, чем во время боя с рептилоидом. Сначала засада на лестнице, затем долгая, утомляющая схватка с пауком. А ведь он только на середине пути. Лезть в соседний подъезд резко расхотелось. И дело даже не в долгом и нудном разрубании кучи паутины. Мало ли что скрывается на чужой территории, в случае чего он даже не сможет забежать в квартиру. А если и сможет, то там его будет поджидать что угодно, от толпы мертвецов до постельного клопа размером с кровать. Кстати, о паутине. Виктор подошел к запеленутому в кокон человеку. Он явно был не жилец, запах гнили выбивался даже из-под плотной паутины. Человек едва слышно стонал и время от времени извивался, без всяких сомнений испытывая невероятные муки. Быть заживо перевариваемым желудочным соком монстра на протяжении многих часов в коконе, даже привыкшего к ужасам студента, передернуло. Единственное, что он мог сделать для этого бедолаги – подарить ему избавление от боли. «Покойся с миром», – прошептал молодой игрок, пробивая сердце паучьей жертвы. Тот последний раз рванулся и затих, перестав стонать и двигаться. А Виктор уже привычным жестом вытер лезвие о влажную салфетку, пачку которых сунул в карман перед выходом. Ими же он и освободил свои слипшиеся от паутины пальцы. Даже странно, как легко она вытиралась простым спиртом. Сделав шаг от кокона, он запнулся о какой-то предмет, лежащий у него под ногами. Парень аккуратно потрогал препятствие ногой. Оно немного сдвинулось, но тут же снова вернулось в прежнее положение. Покатав так непонятную палку, он быстро нагнулся и поднял довольно увесистый обрез. Когда-то это было ружье-двустволка, у которой укоротили приклад и отрезали большую часть ствола. Таким образом, оно стало гораздо компактнее и эффективнее на средних дистанциях. То, что нужно для ограниченного пространства. «Так вот откуда этот запах пороха», — понял Виктор. Он был бы не прочь взять трофей с собой, даже невзирая на конские штрафы к огнестрелу. К сожалению, оружие было неисправимо повреждено. Искривленный пусковой крючок вместе со скобой, огромная вмятина от жвал прямо посередине ствола, расколотый приклад. Вздохнув, парень с сожалением отбросил бесполезный кусок железа там, где его взял. А потом его взгляд привлек брошенный неподалеку от кокона рюкзак. Довольно тощий, да к тому же завязший в паутине, но игроком уже овладело любопытство. Он осторожно пролез в паучьи силки, разрубая мешавшие ему нити, и остановился возле Сидора погибшего охотника. Особо не размышляя, парень просто вспорол свободную от паутины сторону, стараясь не задеть сложенных внутрь вещей. Получилось лишь отчасти. Кончиком лезвия он случайно зацепил тонкую полиэтиленовую упаковку, и овсяные хлопья весело стали утекать прямо на покрытый грязью, пометом и обрывками паутины пол. Вытащив и отбросив в сторону ненужный теперь пакет с овсянкой, Виктор продолжил ревизию. Альбом с фотографиями, две пачки патронов для обреза, узкий нож с длинным тонким лезвием и удобным чехлом, ремень, целая куча крекеров, сок в пачке, ключи от машины, какие-то бумаги в папке. К огорчению студента пачка сока тоже лопнула, залив часть печенья. В итоге он забрал себе только нож, тут же закрепив его на лодыжке с помощью трофейного ремня, и патроны, ссыпав их из картонных коробок прямо себе в карман. Виктор не очень понял, почему прошлый хозяин оставил нож в рюкзаке, не став экипировать, но узнать, в чем дело, он уже никогда не сможет. Закончив обыск, Савельев выбрался из скопища паутины и как мог почистил спину от остатков паучьей сети. Теперь, когда его чувство опасности замолчало, он решил пройтись по чердаку и почти сразу наткнулся на два десятка зеленых с белыми прожилками яиц. Они были явно больше страусиных, размером примерно с голову Виктора, и были прикреплены к полу паутиной. Да ну нахрен. Виктор даже не хотел представлять, что из них вылупится, принявшись уничтожать эту дьявольскую кладку. Покончив с яйцами, он не стал пытаться пройти в подъезд, дверь в которой была затянута в кокон, и просто развернулся в противоположную сторону, убедившись, что больше паучьих кладок в этой части помещения нет.